Но вдруг он чувствует. Кролик поднял ногу. «Что ты там делаешь, братец-кролик?» «Штаны поправляю, братец-лис». А все это время кролик привязывал шпоры. Как подъехали они близко к дому матушки Медоуз, где кролику надо было слезать. Стал лис останавливаться. Тут кролик как всадит ему шпоры в бока. И пошел, и пошел. Подъехали они к дому. Матушка Медоуз со всеми дочками сидела у порога. Братец-кролик проскакал мимо, прямо к коновязи и привязал лиса. А потом входит в дом, пожимает ручки девочкам, сидит, раскуривает свою сигару. Затянется, пустит колечко дыма, а сам говорит. «Разве я не рассказывал вам, что братец-лис еще моего папашу катал? Он потерял немножко резвость, но я натаскаю его снова за месяц-другой». Тут братец-кролик усмехнулся, а девочки хохотать, а матушка Медоуз, знай, похваливает лошадку братца-кролика. «И это все, дядюшка Римус?» — спросил мальчик. «Все не все да хватит, а то будет слишком много холста на пару штанов», — ответил поговоркою старый негр.